Нельсон еще раз посмотрел на часы, потом быстро отошел в сторону. Ленора воспользовалась этой передышкой, чтобы вернуть самообладание. А Мальди все еще блаженно улыбался. Его пальцы сжимались и разжимались в каком-то первобытном ритме. Вдруг на террасе возник Тино. Несколько секунд спустя появились Брюнхов и Мартель. Нельсон поспешил к ним. «Это в самом деле хорошо, что вы приехали, ребята!» Он включил всю мощь своих легких, и его глубокий бас, отразившись от задней стены дома, срикошетил так, что показалось, будто он одновременно несется из всех углов. «Что делают здесь эти люди?» — пропищал Лу Мартель. «По-моему, у нас предполагалось обсуждение в узком кругу». «Так оно и есть, Лу», — успокаивающе ответил Нельсон. «Для нас все приготовлено в доме. Эти люди мои гости, Лу. Разреши представить». «Не нужно», — оборвал Мартель. «Девица не в счет. Маленькая обезьяна не имеет значения. Но что здесь делает Холман?» «Он тоже мой гость, Лу. Только и всего». Нельсон погладил плечо Мартеля. «Теперь мы втроем пойдем в дом и приступим к делу». Они медленно прошли в дом. Тино почти сразу же последовал за ними. Тяжелая тишина опустилась на террасу. Ее неожиданно нарушило чирканье спички. Корола, закурив сигарету, жадно втянула дым. «Папа Джино!» — почти прошептала она. «Почему-то я вдруг испугалась до смерти!» А Мальди оторвался от каких-то своих мыслей с явной неохотой. «Ты что-то сказала, Сага!» Корола резко повернулась ко мне и с нетерпеливым жестом спросила. «Может, вы назовете мне причину тревоги, Рик? Вы ведь великий специалист в том, что касается смутных чувств и неясных ощущений!» Я внимательно взглянул в ее нефритово-зеленые глаза и тихо ответил. «Охотник вернулся в джунгли, Бэби!» «Вы хороший помощник!» — сердито заметила она и снова отвернулась. Ночной бриз стал свежее и легко перебирал ее волосы. Корола поежилась и чуть пододвинулась ко мне, потом еще и еще, пока наши плечи не соприкоснулись. «Чувствую, что-то движется где-то рядом!» — прошептала она, кивнув в сторону непроницаемого для взора барьера темноты, который начинался примерно в 20 футах от террасы. «Все хорошо», — подбодрил я ее. «Ваши нервы немного перенапряглись за последние несколько дней. Вот и все». Ее зубы неожиданно застучали. «Я знаю, это там, Рик. Чувствую это». Корола крепко зажмурила глаза. «Не видите, кто оттуда крадется? Нет, тогда я вам скажу. Смерть!» «А может быть, это охотник, о котором я вам говорил?» «Это одно и то же». Она широко открыла глаза. «Вы знали об этом все время, не так ли? Вот почему вы сказали, что я должна убежать из джунглей, прежде чем охотник меня догонит». Ее нижняя губа отчаянно задрожала. «Но я никогда не смогу оставить джунгли, Рик. Не знаю как». «Знаете», — тихо проворчал я, — «просто перестаньте быть ничем». «Думаете, я смогу?» «Конечно, не сомневаюсь. Вы...» Крадущийся шуршащий звук послышался с дальней стороны бассейна, укрытой завесой темноты. Корола резко повернула голову. Ее глаза безуспешно пытались разглядеть то, что было скрыто за освещенным пространством. «Уже слишком поздно, Рик!» Плечи Королы опустились. «Она уже там, ждет! Я помню ту хорошую фразу, которую вы произнесли!» Ее нервный смех больше походил на рыдание. «Насчет того, что охотник пытается найти предназначенную ему добычу. Это я, не так ли?» Прошептала она спустя полминуты, когда, наконец, справилась с охватившим ее отчаянием. Глава 10. «Не знаю, зачем ему понадобилось, чтобы я была здесь сегодня вечером», — сказала Ленора напряженно, — «но это был его королевский приказ». «Возможно, просто обычный приемчик», — предположил я, — «чтобы показать вам вашу бывшую комнату, которую перекрашивают, символично изгоняя вас из его жизни. Его это развлекает. Еще, чтобы иметь повод для всех этих дешевых острот о женщинах среднего возраста. Кстати, полнейшая чушь. Такое тоже его развлекает. Но вы теперь выглядите так, что никто и не подумал бы, что, высказываясь по поводу женщин среднего возраста, Нельсон имел в виду вас. «Ну...» Ленора вымученно улыбнулась. «Во всяком случае, спасибо за комплимент. Сколько времени они уже там?» Я посмотрел на часы. «Почти 2 часа». «О, боже!» Она тяжело вздохнула. «Думаете, могут просидеть всю ночь?» «Хороший вопрос». Ленора нетерпеливо передернула плечами. «Хочу выпить, а вы?» «Не сейчас». Я прошел к краю террасы, где рядом стояли 2 стула с высокими спинками. Королла сидела выпрямившись, плотно обхватив грудь руками, и, не мигая, всматривалась в темноту. Рядом с нею тихо похрапывал Джина Амальди. Его толстые мясистые губы вздрагивали при каждом выдохе. «Принести вам что-нибудь выпить?» — мягко спросил я. «Нет». Она отрицательно замотала головой. «Уходите, от вас так много шума». У переносного бара, куда я направился, Ленора уже занималась приготовлением напитка и вдруг замерла, услышав чьи-то быстро приближающиеся шаги. Через несколько секунд на террасу вышел Оскар Нельсон. Выражение его лица было таким же, как всегда. Мне, во всяком случае, ни о чем не говорило. «Все закончилось?» — спросил я. «Закончилось!» — хрипло ответил он. 2 человека, которые приехали сюда, как мои экс-компаньоны, только что уехали в том же качестве!» «Очень плохо!» Нельсон презрительно щелкнул пальцами. «Я должен был знать, что договориться о чем-нибудь с этими 2 жадными кретинами невозможно!» Он испытующе посмотрел на меня, и вдруг его лицо осветилось блаженной улыбкой. «Ваш совет, Рик, снова упал в цене!» — воскликнул он оживленно. «Я хочу, чтобы вы вернули мне мои 5 центов!» Эта картина все еще стоит перед моим взором, словно кадр из фильма. Один маленький кусочек пленки из мириада других, составляющих фильм, выхваченный лучом прожектора так, что малейшая подробность может быть изучена на экране. Оскар Нельсон впился в меня взглядом в надежде спровоцировать своей колкостью по поводу 5 центов на ответную резкость. Я услышал, как кубики льда столкнулись в бокале Леноры Палмер. Ветерок немного ерошил мои короткие волосы на затылке. Вдруг взрывной звук выстрела расколол ночь. Рюмка Леноры разлетелась вдребезги, ударившись о бетонный пол. Мою душу пронзил тонкий крик Короллы, охваченной ужасом от встречи лицом к лицу с безжалостным охотником. Я завертелся волчком, выдергивая 38-й из кобуры на поясе. Когда же достиг края террасы, раздался 2-й выстрел. Вспышка сверкнула где-то в толще темноты за бассейном. «Тино!» Мощный бас Нельсона, стремительно вбежавшего в дом, загремел, отражаясь эхом от каждого угла. «Тино! Они убили ее! Ты должен задержать их, Тино!» Я спрыгнул с террасы и, обогнув бассейн, побежал туда, где в темноте на мгновение вспыхнул огонек выстрела. Грохнул 3-й выстрел. Пуля щелкнула о бетон под моими ногами. На этот раз вспышка сверкнула в другом месте. Я сообразил, что стрелок передвигается влево. В свете огней я представлял собой прекрасную движущуюся мишень, и эта мысль заставила меня еще быстрее побежать по бетону, чтобы поскорее пересечь освещенное пространство. Наконец, я скрылся в спасительном мраке. Когда мое дыхание восстановилось, а глаза стали привыкать к темноте, я снова двинулся вперед, так быстро, как только мог. Немного погодя, выстрелы прозвучали снова, целая очередь, теперь где-то перед домом. Если бы я сделал целый круг, чтобы попасть к дому, то наверняка упустил бы шанс схватить убийцу. Поэтому я срезал угол освещенного прямоугольника и какое-то время бежал в потоке света, льющегося из подъезда. Черный седан стоял, накренившись под невероятным углом, на краю подъездной дороги. Стекло было разбито, мелкие осколки густо усеивали асфальт вокруг машины. 2 фигуры стояли рядом, молчаливо созерцая место аварии. Когда я приблизился, они услышали хруст под моими ногами, обернулись ко мне. «Это вы, Рик?» Нельсон, очевидно, сразу узнал меня и расслабился. «Убийца, мне удалось удрать!» — тускло произнес он. Я подошел к седану и посмотрел внутрь. Сэм Брюнхоф лежал, распластавшись на рулевом колесе, Его череп был совершенно разможен. Рядом с ним, лицом к дому и ко мне, скорчился Лу Мартель. Он сидел, привалившись к дверце автомобиля. Локоть неловко торчал наружу из окна машины. Пистолет каким-то образом удерживался в его руке. Лицо его еще было искажено яростью. Этого выражения не смогли скрыть ни разбитая вдребезги челюсть, ни дыра во лбу, из которой медленно сочилась кровь. «Что случилось?» Я отступил от седана и вопросительно посмотрел на Нельсона. «Зная, что Тина в доме, я вбежал внутрь, чтобы позвать его!» «Слышал это!» — нетерпеливо перебил я. «А потом...» «Тина вышел на крыльцо в тот момент, когда Лу Мартель выскочил из-за дома и нырнул в машину. Брюнхов уже завел мотор, и сразу же, как Лу вскочил в салон, нажал на педаль. Тогда Тина сделал то единственное, что мог, чтобы остановить их». «Из чего вы стреляли?» — спросил я. «Из автомата?» «Автоматический карабин», — тихо пояснил Тину. «Поставил его на очередь и прошил машину. Мне больше ничего не оставалось, не так ли?» «Нам лучше вернуться к остальным», — свирепо сказал Нельсон. «Ничего не известно. Может, еще шанс, что мы сможем что-нибудь сделать для Королы». Через дом мы прошли на террасу, и давящая тишина, как туман, окутала нас со всех сторон. Одинокая фигура Ленуры Палмер оставалась все в том же положении, в каком была во время первого выстрела. Больше никого на террасе не было видно, только два стула с высокими спинками возвышались на ее краю. Оттуда раздавался слабый, воющий стон. Я подбежал к стульям. Нельсон и Тино последовали за мной. Там мы оказались одновременно и резко остановились, увидев неожиданную картину. Король Руссо сидела на полу перед стульями, прижимая к себе голову Амальди, и то ли нашептывала ему отрывки каких-то итальянских и английских фраз, то ли напевала что-то в полголоса сквозь душившие ее слезы. Папе Джино было безразлично, что делала Королла. Залитый кровью пиджак говорил, что оба выстрела попали ему в грудь, и он, видимо, был мертв уже после первого выстрела. Нельсон опустился на колени перед Короллой, осторожно принял голову Амальди из ее рук, уложил на пол, потом помог ей подняться. «Пойдем», — сказал он Королле с бесконечной нежностью в голосе. «Теперь мы присмотрим за ним!» Он повел ее к дому. Сделав несколько шагов, Королла внезапно остановилась и оглянулась на меня. Ее зеленые глаза казались темными и огромными на измученном бледном лице. «Охотник!» — закричала она. «Это не я была его добычей! Вовсе не я! Вы знали это!» Мне ничего не оставалось, как молча отрицательно покачать головой. «Он охотился за Джина все время! Там, в темноте!» Продолжала между тем Королла. «А Джина даже не знал. Бедный папа Джина заснул. Он храпел, а я щипала его, чтобы разбудить». И она залилась слезами. Нельсон обнял ее за плечи, мягко привлек к себе. «Охотник, который сидит в том седане, охотился на нее, это точно», — произнес Тину. «Узнает ли когда-нибудь эта госпожа, как ей повезло? Два кресла стояли бок о бок. Он в одном, она в другом, а там, в темноте!» Тина указал на черноту за краем бассейна. «Лу с пистолетом в руке! Возможно, это игра света! Как вы думаете, Холман? Они сидели спиной к нему, так что их лица были в тени. Правильно, мистер Холман? Возможно, из-за того, что маленький толстяк спал, согнувшись в кресле. Он показался меньше ростом, чем госпожа. Как бы то ни было, Лу направил пули не в ту грудь. К счастью для Короллы, — тихо произнес я, — и к несчастью для Джино». В этот момент Нельсон медленно провел Короллу мимо неподвижно стоящей Леноры Палмер. Через плечо он окликнул Тина мягким рычанием. «Достань какие-нибудь одеяла и коньяк! Она в шоке, болван! Скорее!» «Сию минуту, мистер Нельсон!» Тино заспешил в дом. «Куда все принести?» «В ее комнату!» В густом голосе Нельсона прозвучал оттенок чудовищного торжества. Я подошел к Леноре, дотронулся до ее оголенных рук. Они показались мне ледяными. «С вами все в порядке?» «Королла видела его лицо, лицо Нельсона!» — прошептала Ленора. «Его взгляд, когда он повел ее в дом, в ее комнату. ту, что была моей, ту, что он перекрашивает, готовит для новой хозяйки. Она зябко передернула плечами. Ее светящиеся глаза уставились на меня с внезапным ужасом. «О, мой бог!» Она качнулась, но я схватил ее за руки, не дав упасть. «Рик, разве вы не видите? Вот почему Нельсон потребовал моего присутствия здесь сегодня вечером. Вынудил наблюдать за церемонией введения в должность его новой любовницы. Он знал, что все это случится!» Пальцы Леноры впились в мои лацканы и неистово дернули их вниз. «Знаю», — ответил я спокойно, — «только узнал слишком поздно, когда уже невозможно было предотвратить случившееся. Мне нужно войти в дом и попытаться отвлечь их. А вы могли бы в это время подойти к телефону и вызвать полицию?» «Не знаю», — ответила она слабым голосом. «Попытаюсь». «Не спешите, подождите несколько минут, чтобы дать мне возможность сделать что-нибудь. Выпейте сначала». Ленора кивнула, потом отпрянула от меня и уцепилась за стойку бара, чтобы не упасть. «Сделаю все как надо, Рик!» — заявила она горячо. «Идите!» Войдя в дом, я высвободил свой 38-й из кобуры и прижал правой рукой к бедру. С таким парнем, как Тина, в арсенале которого автоматический карабин, а я уже видел, что он может с ним делать, нельзя было рассчитывать выступить в роли идеального киногероя. Хотелось надеяться, что когда найду его, он будет смотреть совсем в другую сторону, и мне удастся оглушить его рукояткой кольта. Такой план гарантировал относительную безопасность. Я беспрепятственно пересек первую комнату. Ее стеклянные двери выходили на террасу, поэтому мне заранее было видно, что она пуста. Другая дверь, ведущая из нее в вестибюль, была закрыта. И неизвестно, что ожидало за нею. «Не будь цыпленком», — сказал я себе, — «просто толкни эту чертову штуку». Вдруг мне пришло в голову, что Нельсон и Тино провели фантастическую по объему подготовку, чтобы добиться таких кровавых результатов. Невероятно, чтобы в конце преступления они вдруг оба расслабились. Им неведомо, попался я на их удочку или нет. Ведь не могли же они задать мне прямой вопрос. Самым простым для них способом выяснить это было исчезнуть обоим внутри дома, как людям, обремененным многими разнообразными заботами. Тогда я остался бы на террасе с кем-нибудь, кому бы доверился. Ленорой Палмер, например. Дело нехитрое. Подслушать наш разговор, и все стало бы известно.